Глава 25. Приехав на место, Андриана Карлсоновна, выбравшись из машины, в первую очередь бросилась искать бабу Соню. И, отыскав, незамедлительно представила ее полковнику. Старуха, когда узнала, что она важный свидетель, собралась и напустила на себя солидности. На все вопросы отвечала неожиданно для своего возраста четко, чем и покорила сердце полковника. «Баба Соня, как вас по имени-отчеству?» — спросил он ласково. — Софья Матвеевна я. — А фамилия? — Федотова. — Софья Матвеевна, — сказал полковник, — будете понятой. Баба Соня буквально раздулась от гордости. — Как бы не лопнула, — подумала про себя с улыбкой Андриана Карлсоновна. — У вас здесь есть еще кто-нибудь в живых? — спросил полковник. — У нас все тут живые. Поджала и без того тонкие губы баба Соня. «Я имею в виду, сосед или соседка в каком-нибудь доме поблизости обитают?» «Стёпа на том конце живет. Он приезжает ранней весной и до поздней осени здесь живет. Один как перст», — вздохнула баба Соня. «Вы можете назвать номер его дома?» «Зачем вам номер?» — сказала старушка. «Вон зеленый дом, видите?» «Вижу», — кивнул Кочубеев. «Там и живет Степа. Скажите ему, что, мол, Соня зовет, он и придет». По этой фразе Федотовой полковник догадался, что дед, скорее всего, ровесник бабы Сони, и спросил осторожно. «А как полное имя отчества дедушки?» Баба Соня усмехнулась и ответила. «Ты сам, милок, уже не мальчик». «Не мальчик», — согласился Кочубеев. «И все-таки». «Степан Ильич Лосев», — ответила шустрая старушка. «Спасибо, баба Соня», — с легким поклоном поблагодарил ее полковник. За Лосевым Кочубеев послал Горшкова, и лейтенант вскоре привел старичка. Деду и впрямь было немало лет, но держался он молодцом. Кочубеев попросил его быть понятым, и тот согласно кивнул. Найти недавно посаженные кусты жимолости оказалось делом несложным. «Когда вы посадили эту жимолость?» — спросил Кочубеев Гурьянова. «Ничего я не сажал», — ответил тот раздраженно и удивленно одновременно. «А кто сажал?» «Почем я знаю?» — огрызнулся Гурьянов. «Понятые на месте», — констатировал полковник. «Начинаем раскопки». Оперативники быстро вырыли куст жимолости и стали дальше разрывать яму. Вскоре один из них достал оттуда дождевик. «Ваш?» — спросил Кочубеев, показывая его Гурьянову. «Мой», — ответил тот и спросил растерянно. «Зачем его зарыли? Он еще новый совсем». «Об этом, Родион Михайлович, мы хотим спросить у вас». «Но я не зарывал его. Я что, похож на идиота?» Ему никто не ответил. К этому времени в руках оперативника были кроссовки. «Ваши?» «Вроде мои», — неуверенно ответил мужчина. «Больше там ничего нет?» «Сейчас пошарю», — ответил оперативник. «Опа-на, камень!» «Что же вы так сглупили, Родион Михайлович?» — насмешливо спросил полковник. «Да что вы ко мне пристали?» — возмутился тот. «Я ничего не закапывал!» «У нас свидетель есть. Баба Соня видела, как вы тут орудовали». «Когда? Когда она меня тут видела?» — заорал Гурьянов, теряя самообладание. Баба Соня вышла вперед и назвала ночь, в которую видела на даче неизвестного. «Только я не уверена, что это был он», — честно добавила старушка. «Вот видите, в командировке я был и не мог разорваться пополам, как та обезьяна». «Какая такая обезьяна?» — забеспокоилась баба Соня и стала оглядываться вокруг. «Та, которая и умная, и красивая». «Не было здесь никакой обезьяны», — уверенно проговорила старушка. «Ладно, парни», — распорядился Кочубеев. «Складываем вещдоки, экспертиза все нам расскажет. Понятые подписывают протокол и свободные. Спасибо, граждане, люблю старшее поколение. Все как один, сознательные личности». Дед Степан подошел к Гурьянову и, застенчиво улыбаясь, спросил. «Вы товарищ хозяин этой дачи?» «Я и что?» «Не позволите ли вы мне в таком случае забрать куст жимолости?» «Зачем он вам?» «Не зачем», вздохнув, ответил старик. Потоптался на месте и объяснил. «Здесь она погибнет. Жалко ведь. А я посажу ее на своем участке и ухаживать буду». «Берите», — махнул рукой Гурьянов. Дед Степан засуетился, осторожно приподнял куст, взвалил на плечо и зашагал в сторону своего участка. «Я, Степа, с тобой», — сказала баба Соня и засеменила следом за ним. «И то», — кивнул старик, — «вместе посадим, польем и сами чайку попьем. У меня пряники есть. Любишь пряники, Соня?» Дед подмигнул старушке. «Люблю, Степушка», — закивала она и рассмеялась, совсем как смеялась лет эдак 60 назад. Полицейская машина, въехав в город, остановилась на развилке. «Вытряхивайтесь, Андриана Карлсоновна», — распорядился полковник. «Что значит «вытряхивайтесь»?» — попыталась встать в позу сыщица. «То и значит», — сказал полковник. «Вам направо, нам налево». «А результаты экспертизы?» — воскликнула Андриана. «Мы не волшебники, мы только учимся», — ответил полковник печально. «А этого?» Андриана кивнула на Гурьянова. «Придется временно задержать», — полковник почесал подбородок. «Выходит, что насчет алиби Гурьянова есть подозрения?» «Нет», — отрезал полковник. Андриана открыла рот, чтобы задать очередной вопрос, но полковник буквально вытолкал ее из машины, достал из багажника ее мотоцикл и распорядился. «Текайте, гражданка Всезнайка!» «Но-но!» — сердито закричала Андриана Карлсоновна. «Не запрягли еще», — ответил полковник, сел в салон, и машина рванула с места. Домой Андриана Карлсоновна вернулась буквально в разбитом состоянии, и разбитость эта была скорее не физической, а моральной. Она покормила кошек, приняла душ и сразу легла спать. Ужинать не стала, кусок не лез ей в горло, даже чаю не попила. Она ворочалась сбоку на бок и тяжело вздыхала. Сон сморил ее, когда часы пробили полночь. Ей снились какие-то кошмары. Разверзающиеся у нее под ногами ямы, хохочущие злобно чудовища. Они гнались за ней, протягивали лапы с окровавленными острыми когтями. И тут Андриана увидела, что у одного из чудовищ лицо Валентины Гурьяновой. И именно это чудовище бежало быстрее всех и буквально нагоняло ее. Андриана взвизгнула от ужаса и проснулась. Она села на постели и почувствовала, как по ее лицу что-то течет. Испугавшись еще больше, сыщица провела по лицу рукой и уставилась на нее, точно ожидая увидеть кровь, но это был всего лишь пот. «Что все это значит?» — спросила она сама себя и мысленно вернулась к вчерашнему дню. Она вспомнила, что полковник задержал Родиона Гурьянова, и при этом он уверял Андриану, что алиби у Гурьянова самое что ни на есть настоящее. «Что же тогда все это значит?» И тут она воскликнула. И подпрыгнула на кровати чуть ли не до потолка. «Какая я глупая!» Сыщица спрыгнула с кровати и босиком помчалась в ванную. Пробежав половину пути, остановилась, посмотрела на свои ноги и помчалась обратно, надела тапочки. Андриана была настолько ошарашена своим открытием, что не могла никак успокоиться. Наконец она все-таки умылась, накормила Фрею и Марусю, заварила себе чаю. «Меня как обухом по голове!» — пожаловалась она кошкам, сжимая в руках чашку с чаем. «Ведь это же немыслимо!» Сытые и довольные кошки преданно смотрели на хозяйку светящимися изумрудами своих глаз. И Андриане казалось, что они разделяют ее мнение, и что в их кошачьих душах царит такое же смятение, которое поселилось в ее душе после того, как она поняла, как же все произошло на самом деле. Ближе к вечеру она позвонила Кочубееву и сказала. «Николай Егорович, я все поняла». «Долго же вы думали?» — легонько кольнул он. «Да нет», — отмахнулась она. «Я еще утром поняла, как только проснулась. Просто вам не звонила». Она замолчала. «Экспертиза завтра будет готова», — ответил он на ее незаданный вопрос и добавил сварливо. «Я вчера чуть ли не в ногах у экспертов валялся, умоляя провести ее поскорее». «Но вам ведь и так уже все ясно», — вздохнула Андриана. «Ясно-то ясно, но проведение к делу не пришьешь. Тут уж ничего не поделаешь, Карлсоновна. Приходится признать, что доказательства нашли вы». «Спасибо», — поблагодарила Андриана. «За что?» — удивился полковник. «За то, что в кои-то веки признали мои заслуги». Он хрипло рассмеялся. «Разрешите мне поговорить с ней?» — попросила Андриана. «О чем?» — спросил он, не спрашивая с кем, так как и сам знал ответ на второй вопрос. «Это мое дело», — сухо ответила Андриана. «Ладно», — согласился полковник. «Завтра утром, минут 5, не больше». «Хорошо, я постараюсь уложиться», — пообещала Андриана Карлсоновна. И она почти уложилась в отведенное ей время. Глядя на посеревшее, осунувшееся лицо Валентины Гурьяновой, Андриана Карлсоновна спросила. «Как у вас рука поднялась убить собственного брата?» «Я защищала своего ребенка», — ответила женщина. «От чего?» «От нищеты. Фирма Родиона не сегодня-завтра рухнула бы. Денег отложенных у нас не было. Я должна была позаботиться о будущем своего ребенка. Я так долго ждала его». Валентина оскалила зубы, точно обезумевшая волчица. Андриана невольно отшатнулась от нее и жестко проговорила. «В результате вы потеряли своего ребенка. Брата вы убили. Муж вас бросит». «Нет». «Да, я уверена в этом. Почему вам не пришло в голову, что ваш брат позаботился бы и о вас, и о вашем ребенке?» «Я отдала ему свою молодость!» — закричала брата-убийца, брызгая слюной. «Это не повод лишать его жизни!» Много позднее полковник рассказал Андриане, что Гурьянова начала вынашивать мысль об убийстве брата сразу, как он решил жениться. «Из-за денег?» — спросила сыщица. «Из-за чего же еще?» А тут ей подыграл злой случай. Она узнала, что Данила влюблен в Анну. «Как она узнала об этом?» Прочитала на странице глупой Поликсены. «Не такая уж она и глупая», — попыталась защитить свою клиентку Андриана. Узнав, что Андрей намерен помириться с другом, Валентина решила и это обернуть в свою пользу. Она позвонила брату и попросила его приехать к озеру. Рыдала в трубку, сказала, что все объяснит на месте. Он и примчался. А сестрица надела дождевик мужа, его кроссовки и, подкравшись сзади к брату, стукнула его камнем по голове. «А он что, не увидел ее?» «Нет, было темно, к тому же она затаилась». Андриана в ужасе прижала руку ко рту. А полковник продолжил. У нее хватило сил дотащить его до озера и утопить. Потом она отогнала в лесок машину брата, вернулась пешком за своей и поехала на дачу, где закопала вещи, на которые попала кровь брата и орудие убийства, посадив на этом месте заранее приготовленную жимолость. «Почему она не выбросила в озеро камень, которым оглушила брата?» «Она мне сказала, что опасалась, как бы полиция не выловила камень. Она не сомневалась в том, что на нем сохранились отпечатки». «Почему же она не подумала о том, что вода все смоет?» «Говорят, что у беременных женщин голова начинает работать иначе», — отметил полковник. «А, по-моему, глупость и алчность зависят не от беременности, а от гнилой натуры», — не согласилась с ним Андриана. «Может, оно и так», — не стал спорить полковник. Родион Гурьянов на самом деле развелся с женой, потом продал все, что можно продать, и уехал из города в неизвестном направлении. Может быть, надеялся на новом месте начать жить заново. Анна Суздальцева родила мальчика, которого назвала Андреем. Андриана Карлсоновна была искренне удивлена, когда Анна попросила ее стать крестной для ее мальчика. Она хотела отказаться, но полковник Кочубеев посоветовал ей не отказываться, и она его послушалась. Как сказал полковник, в кои-то веки. На крестинах Андриана встретила Поликсену и Данилу Богуславского. Она думала, что именно Данила, как друг отца ребенка, станет крестным, но оказалось, что им стал совсем другой человек. «Почему не Данила?» — шепотом спросила Андриана у сестры Богуславского. «Потому что Данила не теряет надежды стать мальчику вторым отцом», — ответила Поликсена. И Андриана подумала, дай-то бог. Банкир Сикорский преподнес Андриане дорогущее кольцо с бриллиантом и тут же счел нужным объяснить. «Я выбирал по вашей миниатюрной ручке, хотя мне посредством купить вам бриллиант размером с голубиное яйцо. Хотите?» Андриана отрицательно замотала головой и пустилась в рассказы о бриллиантах. Эдуард Гаврилович слушал ее и улыбался. Вволю налюбовавшись кольцом, Андриана положила его обратно в коробочку и вернула банкиру. «Что это значит?» — изумился Сикорский. «Моя мама не разрешает мне принимать дорогие подарки от мужчин», — потупившись, объяснила Андриана. «Ваша матушка все еще жива?» Глаза банкира полезли на лоб. «Нет, мамы, конечно, нет уже на белом свете, но я помню все ее наказы и соблюдаю их. Я очень послушная дочь», — с непонятной для банкира гордостью объяснила она. «Хорошо», — решил не настаивать Эдуард Гаврилович. «Но, надеюсь, вы возьмете эту бутылку шампанского, она доставлена из Франции специально для вас». «Нет-нет», — замахала испуганно руками Андриана. «Я не пью». «Совсем?» «Совсем?» Она хотела добавить в компании мужчин, но не добавила. Андриана была предельно осторожна с алкоголем, особенно после того случая, что произошел с ней на одной из вечеринок. В ту пору ей уже было далеко за 40, и кому-то из записных шутников, часто встречающихся на вечеринках такого типа, пришло в голову напоить ее и разыграть. Задумано, сделано. Андриана сама не заметила, как перебрала, и тут шутник стал подшучивать над ней по поводу ее затянувшейся девственности. Ведь ни для кого из знакомых не было секрета в том, что у нее никого не было. Но алкоголь ударил Андриане в голову, и она стала хвастаться тем, что она такая искусная любовница и может вытворять в постели такие штучки, что не снились ни одной профессионалке. Шутник несказанно обрадовался ее развязавшемуся языку и стал подливать масло в огонь. Короче, когда Андриана, проснувшись на следующее утро, протрезвела и вспомнила, чего она наговорила при всем честном народе, ей хотелось только одного — немедленно провалиться сквозь землю. «Хорошо», — сдался банкир. «Но, надеюсь, против цветов и конфет ваша матушка возражать не стала бы?» Андриана подумала и ответила. «Цветы и конфеты я возьму». И тут она вспомнила, что против подарков Артура-младшего возражать ей никогда не приходило в голову. Почему? Она и сама не знала. «Вы такая маленькая и смешная. У меня на вас глаз отдыхает», — сказал ей банкир на прощание.